Комментарий первый. Доля каждого в этой жизни имеет свой предел. Если человек совершенно спокоен, когда он несет груз, легкий или тяжелый, так получается от того, что он применяет свою силу в пределах возможного. Когда человек, любящий славу и успех, не прекращает попыток добиться того и другого, даже после того, как сломал себе шею, так получается от того, что человеческое знание не имеет предела. Итак, знание происходит из утраты понимания должного, и оно исчезает тогда, когда мы обретаем сокровенное единство с пределом нашего существования. Быть в сокровенном единстве с пределом своего существования означает достичь своего удела и не добавлять к этому даже на волосок. В таком случае, даже если человек несет груз весом в сотню пудов, то, если груз соответствует его способностям, он не будет чувствовать тяжести. Даже если человек занимается тысячами дел, он не будет чувствовать себя обремененным ими. Вот основа во вскармливании жизни. Комментарий второй. Если обрести середину и незримо блюсти меру, любое свершение станет возможным. Смысл вскармливания жизни состоит в том, чтобы не выходить за свои пределы, но держаться принципа и исчерпать свой жизненный срок. Комментарий третий. Радости и печали рождаются из приобретений и утрат, но тот, кто пребывает в сокровенном согласии с превращениями, покоен во всякое время и следует всему, что происходит, ни на чем не задерживаясь. Незримо и непроизвольно соединяется он с творящей силой мироздания. Где бы он ни находился, он везде будет самим собой. Как могут войти в него приобретения и утраты, любовь к жизни и страх смерти? Итак, если довериться дарованному от рождения, в сердце не будет места для радостей или печалей.